Глава 9. В 12 месяце, то есть в месяце Адар, 13 числа, когда настала пора исполнить царский указ, в тот самый день, в который враги иудеев надеялись взять верх над ними, а вышло наоборот, и иудеи взяли верх над своими недругами, в тот день собрались иудеи в городах по всем владениям царя Артаксеркса, чтобы расправиться с теми, кто замышлял зло против них. И никто не смог противостоять иудеям, потому что страх перед ними объял все народы. И все правители областей, сатрапы, наместники и царские чиновники поддерживали иудеев из страха перед Мардохеем. Ведь Мардохей стал силен при дворе, молва о нем разнеслась по всем областям. И чем дальше, тем больше возрастало могущество Мардохея. А иудеи перебили всех своих врагов, предали их мечу, убили, истребили, как хотели, так и поступили со своими недругами. В твердыне Сузы иудеи убили и истребили 500 человек. Были убиты Паршандата, Далфон, Аспата, Парата, Адалья, Аридата, Пармашта, Арисай, Аридай и Вайзата. 10 сыновей Амана, сына Хаммидаты, врага иудеев. Но заниматься грабежом иудеи не стали. В тот же день царю доложили о числе убитых в твердыне города Сузы. Царь сказал царице Эсфире: «В твердыне города Сузы иудеи убили и истребили 500 человек, в том числе 10 сыновей Амана. Что же они сделали в остальных владениях царя? О чем еще ты хочешь попросить? Ты получишь все. Какая у тебя еще просьба? Все будет исполнено». Эсфирь сказала: «Если царю угодно, пусть иудеям в Сузах будет позволено также и завтра действовать по сегодняшнему указу, а тела 10 сыновей Амана пусть повесят на столбе». Царь повелел исполнить это, и в Сузах был оглашен указ, а тела 10 сыновей Амана повесили на столбе. Иудеи, жившие в Сузах, собрались вновь 14 числа месяца Адар и перебили в городе еще 300 человек, но заниматься грабежом не стали. Остальные иудеи во всех владениях царя тоже собрались, чтобы постоять за себя и избавиться от врагов, и перебили 75 тысяч своих недругов, но заниматься грабежом не стали. То было 13 число месяца Адар, а 14 числа они отдыхали. Был у них день пира и радости. Иудеи, жившие в Сузах, собирались 13 и 14 числа, а 15 числа отдыхали. Был у них день пира и радости. А у сельских иудеев, жителей селений, 14 число месяца Адар — день радости и пира, праздник, и люди посылают друг другу угощение. Мардохей написал обо всем этом и разослал свое послание во все владения царя Артаксеркса, всем иудеям, ближним и дальним, повелев им ежегодно отмечать 14 и 15 Адара, ибо в эти дни иудеи избавились от врагов, ибо в этом месяце горе обратилось в радость, а скорбь — в праздник. Пусть это будут дни пира и радости, пусть люди посылают угощения друг другу и подарки бедным. И с тех пор стало у иудеев обычаем то, чему они тогда положили начало, то, о чем им написал Мардохей. Аман, сын Хаммидата Агагеянина, враг всех иудеев, замыслил истребить иудеев, бросал пур, то есть жребий, чтобы сокрушить и истребить их. Но когда Эсфирь пришла к царю, тот издал указ, и злой замысел Амана против иудеев обратился на его же голову. Амана с сыновьями повесили на столбе, потому эти дни и названы Пурим от слова «пур». Исходя из всего, что написано в послании, что они сами видели, что приключилось с ними, иудеи установили и приняли непреложный обычай для себя, своего потомства и для всех, кто присоединится к ним. Отмечать эти два дня, как предписано и когда назначено, из года в год. Эти дни помнит и отмечает каждое поколение, каждая семья в каждой области и городе. Пусть не забудутся у иудеев эти дни, Пурим, пусть сберегут их потомки эту память. Царица Эсфирь, дочь Авихаила, вместе с иудеем Мардохеем полновластно утвердила своим письменным повелением это второе послание о празднике Пурим. И отправили всем иудеям в 127 областей державы Артаксеркса это послание, весть о благоденствии и безопасности, чтобы утвердить празднование дней Пурима в назначенные сроки, как предписал иудей Мардохей вместе с царицей Эсфирью, как сами иудеи постановили для себя и своего потомства, весть о посте и плаче. Эсфирь своим повелением утвердила праздник Пурим, и это было записано.